Глава 15. Времени у вас до следующей неистово лунной ночи. После станет слишком поздно. Так сказала сердце напоследок, выпуская нас из рубина после импровизированных им же самим каникул. Хорошо артефакту было рассуждать. Царит себе в самом сердце империи, жалуется на скуку и в ус не дует. Кстати, когда я озвучила главному магическому источнику континента такие вот выводы о его роде деятельности, сердце фьордов так хохотало, что чуть было нас с Тиму из себя не вытрясло. Нет, к питанию магической силой всех фьордов континента вопросов нет, добавила я. Но все же и... Сердце так и зашлось в истерике. А между прочим, мое замечание справедливым было. Нам с Тиму, помимо подготовки к решающему бою, которого не избежать, хотим мы того или нет, хотя бы потому, что его очень, просто очень хочет Гульвейк со всеми своими милыми красноглазыми детишками, еще и учиться нужно было. И учеба эта совершенно не напоминала ту, что была на каникулах. Это как сравнить бытовую эссенцию снежноцвета морозка для декора стены окон в затейливую изморозь с боевым эликсиром «Убийственный взгляд», где основные компоненты – бешеная полынь и слеза Василиска. Вот когда я сполна осознала, по какой причине многие адепты не покидали стен Академии даже на каникулах. Впрочем, Тиму было хуже. Помимо учебы, на его плечи обрушилось управление герцогством Семи Фьордов со всеми своими торговыми делами и прочей политикой, а еще с нашествием мертвяков. Не как в хоррорных фильмах или видеоиграх, конечно, но... Мертвяки, умруны, умертвия, беспокойники, трупоядные жруны, а также прочие нежители подлунного мира принялись восставать и буянить целыми кладбищами. Нет, что до старшекурсников, которых, естественно, быстренько нагрузили дополнительными практикумами и распределили по окружным кладбищам, то они не жаловались. Некроманты и прежде почитались в этом мире за элиту и, в общем-то, не бедствовали. Теперь же заработок темных адептов резко взлетел. Платили спасителям щедро. Ходили даже слухи, что кое-кто из преподов сколотил себе в рекордные сроки целые состояния. Ну да, слухи есть слухи. В реальности же мы с Тиму оказались лишены, если не одного из краеугольных камней, на которых зыждется любой брак, то уж точно непреложной традиции, полагающейся любым молодоженам, а именно медового месяца. Неделя или седмица, как говорят здесь, проведенная в гостях у сердца, была не в счет, потому как мало нам было, чтобы насытиться, насладиться друг другом. Ничтожно мало. Мне ничего так не хотелось больше, кроме как смотреть на него, вдыхать его запах, ставший таким родным, трогать, ощущать, осязать каждой клеточкой своего тела, повторять себе, что этот несносный темный, сходу поразивший мое воображение в первые же дни попадания в новый мир, мой, мой, мой, мой и только мой, вот. Чего скрывать, я была до ёканья в сердце, до поджимающихся пальцев ног, до вечно пылающих щек и ушей, влюблена в собственного мужа. И теперь, наконец, можно было не давить в себе это чувство, не скрывать, не играть в глупые, навязанные обществом игры. Можно было, наконец, купаться в его любви. Тиму Петри тоже словно выпустил целую стаю снорхов на свободу и ощущать себя до дрожи желанной, до крайности нужной, важной, необходимой. «Ты мой мир, Ули», — повторял он в самые жаркие мгновения близости. «Мой мир, мое сердце, моя душа навеки принадлежит тебе, и я весь твой, Ули». И сердце привычно ёкало, и голова становилась легкой, как воздушный шарик, и тело наливалось безумной негой желания, а за спиной будто распахивались крылья. Только вот теперь Тим, если не пропадал в хаосе, то тренировался на бесконечных практикумах, оттачивая свое умение варьировать между слоями до совершенства, или же заседал в совете на всевозможных совещаниях и переговорах. Как один из лучших некромантов Морте, Тим каждую ночь участвовал в охоте. Насколько я поняла из рассказов старшекурсников, практически то же самое, что мне тогда на кладбище на окраине Ходки пришлось наблюдать, только еще занимательнее. Что же касается моего участия в охоте, учитывая мое только штошнее зачисление в адепты Морте, охотиться мне было запрещено наотрез и категорически. Запрещено исполняющим обязанности ректора профессором Гринфилдом, запрещено моим непосредственным научным руководителем профессором Онни, запрещено всей высокопоставленной комиссией, включая Руову Камнетёс, которая специально прибыла порталом из миров хаоса с раскопок гробницы Емелианцы Драгомудрой, чтобы поставить собственную магическую подпись на приказе, запрещающем мне все и вся. Даже моя призрачная фрейлина, Рова Болтокрут, отличилась, подговорив дедушку тоже категорически запретить мне выходить на ночную охоту. Сам Пых, к слову, с удовольствием сопровождал по ночам Тиму, за что я была очень благодарна высшей нечисти. Возвращался дедушка только под утро, счастливый, как зядрик под радугой, весь в ошметках слизи и истлевшей плоти, источающий такой удушающий запах, что я аж из грез выныривала и гнала его в душ. Ополоснувшись ледяной водой, другой Пых не признавал. Он закусывал парочкой пирожных из кондитерской Брабун, запивал все это дело чока из палатки Пикси, который я приберегала ему в термосе, и заваливался дрыхнуть до следующей ночи. При этом заходился таким раскатистым храпом, что я, пользуясь тем, что весь блок в моем распоряжении, пока новую соседку не подселили, выгоняла его спать в соседнюю комнату. Моя призрачная фрейлина именовала дедушку героем, Крусей и Шмупсиком, и даже играла ему на призрачной арфе, пока он дрых. Понятия не имею, что такое Круся, и тем более Шмупсик, но ночная игра на арфе под аккомпанемент богатырского храпа была еще одним аргументом для отселения дедушки на отдельную жилплощадь. Все в академии, включая старшие и младшие курсы, жутко меня жалели. Просто на охоту брали с третьего уровня, и о моих результатах все знали. «Эх, Севери, бедняжка!» – ни раз и ни два говорили мне. «Самое ведь веселье пропускаешь!» «Она не Севери, она вообще-то уже Петери!» – возражали другие. «Тем более, мы с Тиму такого шлага Крыкса вчера завалили. И трех восставших грифонов, обглоданных, жуть! А мертвяков по мелочи так вообще без счета. Я вообще только ночью и начинаю жить!» Вот только если уж совсем на чистоту, в контексте моего отношения ко всему этому, не очень-то и хотелось, вот. То есть с желанием вопросов не было, скорее, не очень-то моглось. Была ли в том виновна моя природа Светоча, не знаю, может, отчасти. Но я даже порой чувствовала себя виноватой перед Тиму за то, что скучаю по нему куда меньше, чем могла бы, и уж точно меньше, чем даже мне самой хотелось. Потому как с началом занятий все мое время оказалось занято учебой. Вообще все, включая ночи. Во снах я теперь и не помышляла об отдыхе, нет. Я восполняла пропущенное из учебной программы первого и второго уровня. Теперь стоило мне провалиться в сон, как вместо полетов по неведомым небесам и землям я оказывалась пленницей учебного пространства нашего главного Сони, профессора Дримлина, где экстерном и в ускоренном режиме изучала и усваивала вписанные в мою индивидуальную программу дисциплины. Жизнь превратилась в бесконечную зубрежку и практикумы, на которых немели от заклинаний пальцы, деревенели мышцы и превращались в кисель мозги. Порой я день с ночью путала, то есть по ночам готовилась к дневным дисциплинам и наоборот. И все же учеба в Морте, особенно этой осенью, напоминающей растревоженный улей, мне нравилась. Весь этот адский водоворот из соулов, привязанной нечисти и темных адептов, помноженный на штормы цунами из их же неуемной магии и совершенно дикого порой чувства юмора, весь этот водоворот не останавливался и не сбавлял оборотов даже по ночам. И это завораживало, это восхищало. Именно с началом занятий я сполна осознала, что имеют в виду на континенте, когда говорят «Морте» — это все же Морте. Или «Фьорды» — это фьорды. Как ни странно, этим все сказано. Даже добавить нечего. Результаты не заставили себя ждать. С началом усердной и интенсивной практики у меня стали случаться проблески. Так здесь называют кратковременные вспышки истинного видения. Я начала различать, а порой очень ясно видеть магию, ауры, плетения. Даже ломтика с елой, которой очень понравилось оборачиваться в дракошку, я стала видеть иначе. Что уж говорить о фьордах. Ночь, когда я увидела, что они светятся, что вода в них бликует чарующими вспышками магии, что вода эта просто наполнена светом, и над ней медленно поднимаются пузырьки с частицами волшебства, и эти пузырьки подхватывает ветер, чтобы разбрызгать искрами над черными кронами деревьев, над берегами, покрытыми пышным ковром трав и цветов. Следующим откровением стали светящиеся деревья. Частицы магии поднимались по их мощным стволам, стремились к ветвям, тянулись к листьям, чтобы наполнить их светом, ясным, пронзительно чарующим. Свечение магии фьордов наполняло этот мир щедро, изобильно, словно стремилось подарить все себя, без остатка. И вот это дарение, стремление отдать еще больше, потрясло меня сильнее даже, чем проблеск истинного видения, и ночь первого магического откровения стала одной из самых волнительных в моей жизни. Мне тогда удалось улизнуть от Дримлина, а Тиму выкроить пару часов между практикумами на кладбищах. Мы поднялись на воздушной лодке высоко-высоко, пронзили защитный купол, и следующие пару часов были очень, просто очень заняты. А когда я взглянула вниз, на фьорды, так и застыла статуя под понимающим взглядом Тиму. И так и стояла с открытым ртом и пялилась вниз, пока мы спускались. Тим опускал судно медленно, давая мне сполна насладиться первым откровением, которое не забывается потом никогда. Не отвлекал, не мешал, даже не касался меня, чтобы не сбить с настройки. И я смотрела и смотрела на Аврору, которая стремится к самой себе навстречу снизу, на светящиеся деревья, на наполняющийся волшебством мир. А потом проблеск истинного зрения закончился, и Тиму нежно поцеловал меня, шепнув, что магия никуда не делась, что она здесь, внутри и в воздухе, ближе даже, чем мое дыхание, что она всегда со мной, так же, как и его любовь. Поцеловав меня снова, Тим ушел через портал, а я осталась одна, среди кишащей, вечно спешащими куда-то адептами ночи. К тому обстоятельству, что Морта становилась особенно оживлена именно по ночам, мне пришлось привыкать, как и к тому, что ночь для некромантов – самый что ни на есть рабочий день. Ведь если мне, Светочу со специализацией алхимия, можно было организовать свое расписание преимущественно в дневное время, то остальным, работающим с нечистью, мертвиями, духами и иже с ними, солнечный свет совершенно для практики не подходил. А ведь работа с нечистью – это не только упокой, это еще и привязка, и контроль, и даже обучение, и своего уровня прокачка. Я, когда впервые увидела мертвые игры, а именно состязания у мертвей, которыми руководили адепты Морты, ощутила прям физически, как крыша приподнялась, а волосы зашевелились. Даже испугалась, что ночью кошмары замучают. А потом вспомнила, что ночью меня ждет зубрежка в грезах, и ничего, отпустила. В общем, пришлось очень быстро свыкаться с тем обстоятельством, что помимо вечно гогочущих привратников и адептов самых разных рас с их соулами, Морта теперь день и ночь кишела мертвяками, духами, умертвиями, какими-то инфернально хохочущими чучелками и прочими франкенштейнами. Что касается повисшего в воздухе всеобщего кипиша по поводу повально восстающих мертвецов, каюсь, в этом отчасти мы с Тиму были виноваты. То есть не мы, конечно, а Гульвейк. Как объяснил мне Тиму, обозленная ведьма задействовала магию источника Морты, дабы напитать силой заточенных в клетках своих душ демонов и воплотить их снова в телах умерших. «Слава фьордам, что демоническое войско Гульвейк пока слишком слабо, чтобы воплощаться в живых!» — сказал присутствующий при той беседе бонсайми и добавил коварно, что захват тел у Гульвейк следующим пунктом в расписании, и что пункт этот не за горами. «Источник Морты слабеет!» — озвучил привратник то, что мы и так знали, но вслух произносить избегали. «А твой дракон, козочка, растет хоть и быстро, но все же медленнее, чем хотелось бы. Так что не ровен час, когда адептов разошлют по домам от греха подальше, а мертвяками займутся императорские гончие». «Мы этого не допустим», — пообещал Тиму, сцепив зубы. Я пожала его пальцы, отметив про себя, как резко они похолодели. Я уже знала, что если за дело возьмется императорская охота, мы потеряем не только герцогство Семи Фьордов, которое утратит свой автономный статус и примкнет к империи, мы утратим Морте. Гончие не будут разбираться, кто прав, кто виноват. Учуяв зараженный источник, они просто осушат его, выпьют его магию. И тут Тиму был совершенно прав. Этого допускать было нельзя, ни при каких обстоятельствах. «А что станет с пленниками Гульвейк, если за дело возьмутся гончие?» – спросила я у бонсайми. «С кем?» – с сарказмом переспросил привратник и расхохотался. Правда, на этот раз смех его звучал невесело. Так бонсайми дал понять, что о спасении пленников не может идти и речи. Я закусила губу и снова сжала ледяные пальцы Тиму. Может, по сравнению с угрозой прорыва в мир армии демонов, потеря нескольких давно похороненных адептов и одного недавно погребенного ректора звучит как пшик, шутка, даже издевательство. Только вот я поклялась себе, что сделаю все, чтобы их вернуть. О Яске я Тиму не рассказала, не смогла. Все вспоминала ее загадочную фразу о том, что она была помолвлена с одним, а любила другого. К тому же я уже знала, что многое, очень многое в плетении заклинаний и запитке силой через Светоча Тим подчерпнул именно у Яски. Я повторяла себе сотни, тысячи раз, что Тим со мной, что он только, только мой. Слушала его «Сердце мое, жизнь моя, мир мой» в головокружительных штормах, перерывах между лекциями, практикумами, заседаниями и охотой. Впитывала каждую его ласку всей кожей, силясь вобрать в себя всего, без остатка. А потом, оставшись одна, вспоминала Яску и сходила с ума от ревности. Об отце рассказала. Умолчала, правда, о том, что герб Этери намеревался удержать меня в привратницкой гульвейк силой. Ну да кто старая помянет, тому глаз вон. Никогда не забуду лица Тиму, когда он узнал, что у Гера Петери есть шанс вернуться. Нет, внешне Тим практически ничем себя не выдал. Только зубы сжал еще сильнее, чуть не до скрипа, и побледнел резко. И я выучила его достаточно, чтобы понять, что освобождение ректора для него теперь чуть ли не первоочередная задача. Каково жить и знать, что ошибочно подозревал собственного отца в самом страшном и поневоле стал косвенной причиной его гибели? Не представляю даже и представлять не хочу. Таким образом, о матери демонов, ведьме Гульвейк, имеющей доступ к источнику Академии Морте, решено было молчать. Пока. И дело даже не в угрозе появления императорских гончих. Если магистры узнают, что в своем стремлении к свободе Гульвейк нехило так присосалась к магии подведомственного им учебного заведения, они просто возьмут ее убежище штурмом. А Бонсайми с его колодцем-лазейкой просто-напросто упокоят, чтобы другим адептам спускаться на нижние слои неповадно было. И опять же, ни о каком освобождении пленников можно тогда и не мечтать. Так что мы молчали, разрабатывали новый план. На этот раз совместный и с участием привратника. А среди адептов Морте только и разговоров было, что такого наплыва нежити, фьорды с осени 23789-го не видели. В летописях нашествие тьмы описывается как раз перед долгой зимой, когда на материк пришли первые драконы. Аниде и спасли земли людей от грозящей поглотить их скверны. Наделив магией фьорды, первые драконы очистили землю от спящих мертвецов, а успевших восстать уничтожили силой своего пламени. Так, можно сказать, приятным бонусом, живущие на материке люди получили магию, просто живя бок о бок с оживленными драконами-фьордами. За время моего пребывания в Морте я успела привыкнуть к привычке адептов нагнетать и драматизировать все и вся в принципе, но в том, что касается наплыва нежити, как-то все они слаженно твердили, что нашествие этой осенью сродни тому самому. Конечно, можно было не верить, но... Спустя пару месяцев с начала учебного года, когда наплыв тут и там восстающий и выходящий из-под контроля нежити, вопреки всем стараниям высших некромантов и не подумал схлынуть, в Морте было объявлено военное положение. А адепты, конкретнее старшекурсники, оказались мобилизованы. Пришлось в кратчайшие сроки свыкаться, что помимо основных дисциплин, расписание оказалось щедро разбавленным военными дисциплинами и даже боевой магией. И если первые недели я сама была на умертвие похожа, к тому же еще и на непробуженное, то есть перманентно спящее на ходу, то вскоре эволюционировала в умертвие пробужденное, то есть восставшее. Что радовало, со всеми этими непрерывными магическими тренировками ломтик рос не по дням, а по часам. Известно, что соул растет особенно быстро, когда увеличивается потенциал у мага, но в период активных практикумов, как выяснилось, растет тоже. Правда, Бонсайми утверждал, что рост слишком медленный, и силы моего дракона не хватит для того, чтобы изгнать из источника гульвейк. Но ведь и мы с Ломтиком не планировали так мощно вляпаться в первый же год своего пребывания в новом мире. Выросший размером с пони Ломтик бессовестно пользовался тем, что может отлетать от меня на все более дальнее расстояние. И горделиво кружил среди облаков, время от времени подлетая к распахнутому окну лаборатории профессора Они, чтобы меня поцеловать и заодно окатить струей ледяного пламени. Если Тиму был поблизости, то компанию Ломтику с удовольствием составляла Йола. Оборачиваясь в драконочку, Соули была куда меньше моего чешуйчатого теленочка. Профессор Гринфилд объяснил, что это потому, что ипостась дракона перевертыш получил совсем недавно. Мне же оставалось радоваться тому, что соулы умеют как увеличиваться в размерах, так и уменьшаться, потому что такими темпами Ломтик грозил вскоре вымахать размером с воздушную лодку, и как такого размещать в стандартном блоке кампуса? Суд над Иезаки мы пропустили, как, собственно, и казнь рыжего некроманта. Это случилось еще когда мы с Тимой у сердца гостили. Узнав о том, что моего бывшего куратора больше нет, я с волнением прислушивалась к себе. Не ёкнет ли что-то внутри? Не ёкнуло. И я поняла, что Иезаки умер для меня куда раньше своей непосредственной казни. Не тогда даже, когда на сторону тьмы перешел, а когда я его без Соули увидела. Иики, вопреки стараниям основательно осушившего ее братца, все же выжила. Только соседкой моей она быть больше не могла. Девушка спешно перевелась из Морте. В тот самый лицей леди Марвейн, кстати. Что ж, остается пожелать, чтобы на новом месте у нее все получилось. Шептались, правда, что перевелась Иики спешно вовсе не из-за брата или нас с Тиму, а из-за Илана. Тот, мол, оказался, вот ведь без всяких же предпосылок, полным козлом. И тут снова хочется съёрничать, ну кто бы мог подумать. Если в двух словах, то развлечься принц был не против, как тот пионер, который всегда готов. Вот только Иики оказалась совершенно не готовой к тому, что с ней в академии на следующий день не поздороваются даже. И, к слову, морду Илану Тиму все же снова набил. Не за Иики, конечно, как он утверждал впоследствии. За подставу на распределении. Я ведь только после узнала, что когда я во время распределительного экзамена врата между слоями закрывала, тем самым отрезаясь от Иики, Тиму делал то же самое, но на высших слоях. Гульвейк, лишившись Иезаки, отступила на свой низший слой до лучших времен. А вот чтобы замкнуть в лабиринте Иики, Тиму пришлось прыгнуть сперва на шестой слой, а затем и на седьмой. Закрепиться как следует ему там не удалось, по его же словам, Ии гаденыш выматывал. Вот только сеть, которой Иезаки меня из хаоса выудить пытался, Тим умудрился не только поймать и на себе замкнуть, но затем с ее помощью моего бывшего куратора в реальность вытянуть. На мое грозное «И чем это закончилось?» Тим обычно отвечал почерпнутой у меня же поговоркой из моего бывшего мира, а именно, что победителей не судят. Правда, мне удалось взять с него обещание, что теперь мы действуем не иначе, как сообща. Вместе, опять же, и бонсаями с подручней за жабры брать. И мы даже почти выбрали время и место для совместного проникновения в колодец бонсаями, но все дело оказалось в этом самом «почти».